Глава 19. Время духовных контрактов. В трущобах рядом с портом Дардина в одну из однотипных построек вошло четверо воинов. Их окружали десятки других бойцов, преимущественно на уровне создания источника. Но имелось здесь и около 30 заклинателей, среди которых было даже шестеро пиковых. Окружившие гостей эльфы грозно смотрели на четверку, но делать ничего не спешили. В конце концов, четверо воинов поднялись на второй этаж, попав в уютный кабинет. Внутри их встретил хмурый старый эльф, элементалист начальной стадии. «Отпустите Нофуса и проваливайте! Так уж и быть, я прощу вас!» – процедил главарь банды серых. На внука мужчина строил большие планы, даже несмотря на его слабохарактерность, так что терять паренька Сатракс не желал. Нофус обладал немалым талантом по меркам большинства жителей Тайля. И хотя он не был гением, возможность стать элементалистом у парня все же имелась. «Ну нет, старик, мы тут не просто погулять вышли!» Дерзко ответил Шакс, который стоял позади Нофуса, слегка приобняв парня. Рука лучника лежала на груди эльфа так, что он мог в любой момент пронзить сердце своего заложника. «Мерзкие люди!» – прошипел Сатракс. «Сказал главарь разбойников!» – усмехнулся Шакс. «В общем, вот наши требования. Во-первых, ты не нападешь на нас и не позволишь сделать это своим людям. Ни сейчас, ни когда мы будем уходить. И мстить тоже не будешь. Ни напрямую, ни косвенно. Во-вторых, ты поделишься с нами кое-какой информацией. Ну а если ты ее не знаешь, то начнешь поиски. В свою очередь, мы отдадим тебе этого мальчика-зайчика в целости и сохранности. Ну как, согласен?» «Забавно», — презрительно усмехнувшись, хмыкнул элементалист. «Берете меня на слабо? Ну и какая же информация вам нужна?» «Мы хотим знать, кто в городе в этом году получил метки от облачного вестника», — ответил Шакс. «Малец, ты хоть понимаешь, какая это опасная информация? Всплыви она где-то, и аристократы тебя ни за что не отпустят живым, как и меня. А вычислить источника им будет легко, уж поверь мне». «Не бойся, распространять мы ее не собираемся». «И зачем же вам это знать?» «Не твое дело. Так ты согласен?» «Я знаю не все имена, но могу сообщить много деталей». «Если они нас устроят, то ладно. В этом случае тебе придется помогать в сборе дополнительной информации». «Что крайне нелегко, если невозможно. Лезть в дела аристократов слишком опасно, но я согласен. Итак, контракт?» – спросил старик. «Верно!» – кивнул Шакс, а затем бросил скрученный лист золотистой бумаги. Это была бумага духовных оков. Прописав на ней условия, а затем расписавшись при помощи отпечатка воли и достаточного количества энергии, воины заключали так называемый духовный контракт. Он накладывал особую атакующую технику на души подписавших бумагу, которая активировалась в случае невыполнения или нарушения условий, указанных в контракте. С другой стороны, если условия выполнялись, техника спадала. Это был аналог системной клятвы, созданной на основе пути души. У него был плюс. Подписать один духовный контракт могла сразу целая группа воинов. Но имелся и минус. При наличии особых ресурсов и довольно могущественного мастера души можно было избавиться от духовных оков, не выполняя нужные условия. Впрочем, позволить себе такое могли лишь небесные монархи. Да, и слишком рискованно. Ведь одно неверное действие, и воин мог моментально умереть или вообще превратиться в обычного смертного без возможности культивировать, что в большинстве своем еще хуже. Так или иначе, духовные контракты чаще использовались для заключения договоров, нежели системная клятва. Как истинные мастера, так и смертные воины довольно сильно ее недолюбливали, поскольку невыполнение такой клятвы несло за собой не простую смерть, а полное уничтожение искры души, что лишало возможности перерождения. Конечно, считалось, что искра – неуязвимая субстанция, и ни одна сила не способна даже повредить ей. Однако это не касалось системы, которая в Ойкумене расценивалась как одна из основных сил мироздания. И подтверждал это тот факт, что если наблюдать за смертью воина, нарушившего системную клятву, то ощутить его искру никак не удавалось, как и не получалось ощутить появление специфических законов, связанных с формированием незримых врат мира мертвых, которые обычно затягивали в себя лишившуюся оболочки искру. Прочитав все условия духовного контракта, мужчина кивнул. «Хорошо». После этого он влил свою волю и энергию в лист, а затем в нужном месте написал свое имя. Договор, наконец, был подписан и будет действовать теперь еще целое столетие. Увы, вечно существовать он не мог. Бумага засветилась, после чего распалась на мириады ярких частиц, которые разделились на 4 группы, устремившись к душам Кая, Шакса, Глефуса и Сатракса. «Вот вся имеющаяся у меня информация о получивших метку!» Эльф кинул Шаксу свиток, где уже находились запечатанные воспоминания нескольких воинов. Поймав предмет, лучник передал его Каю, который сразу же погрузился в свиток. «Этого мало», – подумал Кай, не отыскав ничего особо ценного. В воспоминаниях имелось лишь 2 конкретных имени. Вот только их обладатели – птицы слишком высокого полета, чтобы мечник с друзьями мог подобраться к ним за оставшееся время. «Ах, да! А еще один, получивший метку, как их у нас называют, избранный, появился в секте разящего удара. Облачный вестник к ним попал не так давно, так что это их первая метка. Я не знаю, кто ее получил, они это хорошо скрывают, но это гарантированно кто-то из учеников первого круга, а их всего 70». «Отлично!» – кивнул Кай, услышав новую информацию. «Этого хватит!» В следующий миг парень положил ладони на плечи Глефуса и Шакса, после чего все 3 воина внезапно исчезли, рассыпавшись снегом. Собственно, снег сейчас шел в ближайшем районе. И создал его, конечно, Кай. Впрочем, сделал он это не для атаки, а просто чтобы быстро уйти после выполнения сделки. Таким образом, призванный им заранее холод пустоты, собравшийся во множество снежинок, не представлял никакой угрозы окружающим. Ну а так как Кай почти сразу убирал свою волю из частиц, когда они падали на землю, то они довольно быстро растворялись. Кай, Шакс и Глефус появились в километре от базы бандитов. Большее расстояние в этом мире мечник покрыть не мог, тем более аж с 2 пассажирами. «Ты не говорил, что так умеешь!» – произнес слегка удивленный Шакс. «Я много чего не говорил», – холодно ответил ему Кай. «Пойдем. На нас хоть и не нападут, но оставаться я здесь не хочу». «Согласен», – кивнул лучник. «Кстати, а что бы ты сделал, если бы он не обладал достаточной информацией? Все-таки это твой план. Все-таки это твой план?» «Я сомневаюсь, что крупнейший игрок теневой стороны города этого не знал бы. Но если бы все-таки случилось именно так, нам бы пришлось заставить его помогать нам». «Но если бы мы не успели! Осталось же всего 10 дней до активации меток!» – задумался лучник. «И, кстати, вам не кажется, что он вел себя как-то слишком покорно?» «Возможно, у него хорошо развита интуиция, и он смог почувствовать опасность», – ответил Кай. «А что касается того, что мы могли не успеть, то я отвечу просто. Ни один план не идеален. И мой тоже мог разбиться о суровые реалии жизни. Нам просто повезло, потому что если бы мы не успели найти избранного с меткой, то нам пришлось бы банально ждать следующего года. Впрочем, мы и так пока никого конкретного не нашли. Так что еще рано говорить об успехе». «Вот как!» – усмехнулся Шакс. «А я уже было понадеялся, что ты снова сможешь меня шокировать». На этом их разговор закончился, после чего троица направилась в благополучный центральный район, где они арендовали номера в гостинице. Ну а события в кабинете главаря банды серых еще не закончились. «Нофлс, иди к себе!» – приказал старик. «Мы позже поговорим!» Пару секунд помявшись на месте, парень все-таки ответил. «Да, дедушка, и... спасибо!» Эльф вышел из комнаты. Несколько секунд в кабинете стояла тишина, пока не раздался новый голос. «А ты неплохо держался! Я уже было подумал, что ты вот-вот сорвешься на этих парней! Но ты все-таки смог перебороть свой гнев! Хвалю!» Произнесла выплывшая из тени старика фигура. Это был молодой и улыбчивый веснушчатый эльф. Его звали Нотрикс, и он был тем самым шпионом, которого следователь Марк Сайрон послал наблюдать за Глефусом. «Если бы не ты, я бы прикончил их раньше, чем они успели зайти в кабинет». «Ну нет, ты слишком недооцениваешь их силу. Это трое гении». Нотрикс понебратски похлопал по плечу старика. «Плевать, даже трое гениев не смогли бы одолеть элементалиста», зарычал Сатрас, будучи не в силах ничего сделать с наглостью незваного гостя. Они хоть и были оба элементалистами начальной стадии, однако молодой выпускник столичной академии на голову превосходил в силе старого главаря разбойников. Поэтому последний и подчинился Нотриксу, который появился в его кабинете за час до прихода Кая и остальных, заставив вести себя мирно. «Тут ты не прав, но не стоит считать, что это их я спас. На самом деле я спас именно тебя и твоих подчиненных». «Что?» – изумился и даже слегка разгневался старик. «Не думаешь ли ты, что они так глупы, чтобы прийти навстречу к элементалисту и нагло что-то требовать, не взяв что-то для подстраховки? Не знаю, как и откуда, но эти ребята где-то раздобыли грёбаный боевой артефакт императорского ранга. И к тому же не простой, а такой, который можно применить даже без знания законов. Не знаю, как они надеялись выжить после его использования». Но реальность такова, что артефакт был уже подготовлен к атаке, когда они пришли. Ты, похоже, этого не почувствовал, но у меня аж мурашки по коже стали бегать табунами, когда я ощутил ту штуку в их кольце. И знаешь, я даже немного рад, что подобную мощь не скрыть пространственным кольцом». Слушая Нотрикса, старик сидел с открытым ртом. Он не мог поверить своим ушам. «В смысле?» Только и сказал он. «Да, забудь, мне просто нужно выговориться», усмехнулся Нотрикс, а затем пугающим пронзительным взглядом уставился на главаря разбойников. «Я не шучу, пожалуйста, забудь мои слова». Тело Сатракса вдруг налилось слабостью, после чего молодой элементалист схватил старика за голову. Сознание мужчины быстро затуманивалось. «Спи, уже ночь», прошептал веснушчатый эльф, прежде чем бесследно раствориться в тенях. В полдень следующего дня Кай, Шакс и Глефус спокойно сидели на одной из лавочек центральной площади Дардина, наслаждаясь приятными лучами яркого солнца. «Думаешь, он придет?» – спросил Кай у Шакса. «Он уже здесь, просто не спешит!» – ответил лучник. «О ком вы?» — поинтересовался великан. «О нашем ненавязчивом спутнике!» — с улыбкой произнес Шакс. «Похоже, придется пригласить его, иначе встреча так и не состоится!» Парень поднялся, сделал несколько шагов вперед, резко повернулся вправо, посмотрев на одно из зданий. В следующий момент поднял руку и начал махать, словно подзывая кого-то. Так продолжалось несколько секунд, пока, в конце концов, лучник не вернулся на место. Где-то с минуту ничего не происходило, но затем... «А я все думаю, что же вы здесь делаете? И где же я прокололся?» — поинтересовался внезапно появившийся за их лавочкой Нотрикс. «Одно из любимых занятий большинства лучников — это охота, а опытные охотники легко могут ощутить на себе чужой взгляд». Повернулся Шакс к элементалисту. «Особенно, если наблюдатель совсем не сдерживает своего любопытства, как, например, ты!» «Вот ведь! Все-таки то, что я владею тенями, не делает из меня шпиона. первую очередь я обучался на следователя», — подумал Нотрикс. От любопытства улыбка на лице эльфа стала шире, но затем его выражение стало задумчивым. «Хм, но сегодня вы сразу отправились сюда, будто знали, что я в городе. Хотя прямой слежки я не вел с тех пор, как вы пришли в Дардин». «Это уже он!» — кивнул Шакс на Кая. «Дружище, как ты там вчера сказал?» «Можешь считать меня, что я умею правильно смотреть в тень», — спокойно ответил мечник. Его энергетическое зрение позволяло видеть любую технику. Вот только для этого требовалось знать, куда именно смотреть, и не всегда техники можно было заметить с первого взгляда. Иногда требовалось пристальное внимание к определенной области, что как раз и относилось к способностям пути тени. Кай мог бы и не заметить Нотрикса вчера, однако у парня уже имелся опыт сражения с Эрия, который в итоге оказался полезным. «Вот как!» – протянул эльф, неправильно поняв слова мечника. Элементалист решил, что Кай обладает какой-то вариацией техник зрения, которые позволяли видеть скрытое. Впрочем, эта догадка была не так уж и далека от правды. «И что же вы хотели?» «Шутишь?» – усмехнулся Шакс. «Может, стоит спросить, а что же хотел ты? И почему все-таки вышел к нам?» «Ладно, так уж и быть, отвечу. Меня попросили присмотреть вон за ним», – указал эльф на Глефуса. «Ну а вышел я, потому что скучно стало». «И ты так просто раскрываешься?» – удивился Глефус. «Мне никто не запрещал этого делать, ну а про мое наблюдение вы и сами узнали. К тому же у меня есть к тебе предложение. Не хочешь заключить сделку?» Посмотрел Нотрикс на великана. «Один уже предлагал мне сделку», – с прежним каменным лицом произнес здоровяк. «Ах!» – улыбнулся Нотрикс. «Понимаю, но я предлагаю свою помощь, а взамен лишь прошу взять к себе вот этот артефакт и хранить его у себя некоторое время». «Что он делает?» – холодно спросил Глефус. Предмет в виде обычной пластины внутри был сделан довольно искусно и обладал особыми свойствами, из-за чего никто, кроме его владельца, даже название артефакта увидеть не мог. «Показывает твое местоположение». «Отказываюсь», — резко ответил великан. «Погоди, погоди!» — энергично замахал руками Нотрикс. «Ладно, давай сделаем проще. Никаких отслеживающих артефактов. Тебе всего лишь нужно будет говорить мне свое местоположение, если я спрошу. Допустим, не более 5 раз в год. Я слышал, вы зачем-то ищете тех, кто получил метку от облачного вестника. Я могу помочь вам в этом или еще в чем-то. Ну как, что скажешь, а?» Глефус посмотрел на Кая. «Решать тут можешь только ты. Мы не имеем права вмешиваться», — сказал мечник. «Но если ты хочешь знать мое мнение, то скажу, что помощь нам не помешала бы». Великан посмотрел на небо. «Зачем тебе эта информация?» — обратился он к эльфу. «Прости, но я не могу ответить. Скажу лишь, что вреда мы тебе не желаем». «Поклянись, ты будешь помогать мне. Будешь на моей стороне, если кто-то использует эту информацию против меня». Глефус сильно рисковал. Он понимал, что кто-то, вероятно, следователь Маркс, сильно интересуется им, из-за чего и отправил шпиона. Вот только наблюдатели раскрыли, а значит, цели проще уйти от слежки, раз она знает о ее существовании. Поэтому теперь у Нотрикса 2 варианта действий. Заключить сделку, чтобы облегчить себе работу, или же использовать силу и жизни прежних друзей Глефуса как рычаг давления на него. Великан осознавал это, поэтому и решился на сделку. Вот только условия он собирался ставить свои. «Может, все-таки духовный контракт? Включим как отдельный пункт?» «Нет», – жестко отрезал Глефус. «Ладно», – вздохнул Нотрикс и дал требуемую клятву, которая начнет действовать, если его собеседник согласится на сделку и подпишет контракт, и, соответственно, завершится с окончанием договора. Кроме того, ты будешь спрашивать о моем положении не 5, а 2 раза в год. И действовать этот контракт будет ровно до того момента, пока я не стану элементалистом. А еще ты не сможешь причинить мне вред, если я сам не стану твоим врагом». «Хорошо!» – эльф вздохнул еще тяжелее. «Это все? Если да, то что насчет вашей просьбы? В чем конкретно я буду должен помочь?» Великан и Шакс посмотрели на Кая, после чего также поступил и элементалист. «Нужно, чтобы ты в течение недели достал один артефакт». Кай вынул из кольца обычную бумагу и стал выжигать на ней сразу целые предложения при помощи энергии. Спустя минуту Кай передал лист Нотриксу, который, быстро пробежав взглядом по тексту, оказался серьезно озадачен. «Такое обычно нигде не купишь. Нужно делать с нуля. Но при этом потребуется ремесленник, как минимум ступени священного лорда. А также много материалов. Да и если в течение недели...» «В общем, звучит нереально. Но, кажется, я знаю, кто способен на такое. Вот только подобная вещь будет стоить очень дорого. И даже у меня нет таких денег». «С этим проблем не возникнет», – слегка улыбнулся Кай. Эльф недоверчиво взглянул на парня, но затем, вспомнив, с каким артефактом эти трое вчера пришли к главарю бандитов, отбросил скепсис. «Что ж, в таком случае мы можем приступить к составлению договора». «Ах да, чуть не забыл», – произнес Нотрикс, а затем протянул Глефусу обычный на вид амулет. «Вот, возьми! Это артефакт связи, чтобы я через него мог 2 раза в год спрашивать тебя о твоем местоположении». «Это правда? Поклянись», – ответил Глефус. «Я не вижу системного описания». В итоге с помощью клятвы эльф подтвердил свои слова, наконец передав предмет великану. Ну а следом Нотрикс и Глефус наконец подписали духовный контракт. Таким образом, все стороны остались в выигрыше. Молодому элементалисту, желающему стать следователем, больше не грозило потерять великана из виду, а значит и провалить задание начальника. С другой же стороны, сам Глефус получал возможность частично контролировать слежку за собой, что было гораздо лучше полного неведения. К тому же, благодаря этому, их группа получала серьезную помощь, при том, что Глефус в любом случае собирался оставаться в облачной обители, когда они туда попадут, до того момента, пока не станет элементалистом. Так что информация о его местоположении никому ничего не даст. Ну а что касалось артефакта императорского ранга, о котором узнал Нотрикс, то до него эльфу не было никакого дела. Во-первых, даже попытка отобрать этот предмет у парней могла стоить элементалисту жизни. А во-вторых, при должных связях и богатстве Нотрикс и сам мог раздобыть такой. Ведь они хоть и были самыми редкими в королевстве, но все же не настолько, чтобы гоняться за ними сломя голову. А вдобавок предмет Шакса являлся одноразовым, так что не представлял особой ценности для Нотрикса. Ведь чтобы зарядить такой артефакт, понадобится гораздо больше лазурных кристаллов, чем для покупки многоразового аналога, для которого всего лишь потребовалось знание закона слияния, который эльф уже знал. В конечном счете, важные события сегодня закончились. Однако расслабиться троица не спешила. Ведь уже на следующие сутки им предстояло пройти экзамен на вступление в единственную в городе секту. В секту разящего удара, где Каю и остальным требовалось как можно скорее найти избранного с меткой облачного вестника, ибо до момента активации этих меток оставалось всего 10 дней.